могу сказать, что я вас всех люблю. Да, может быть, кто-то скажет, ну, знаете, у Иисуса, вернее, тоже был любимый ученик, который лежал у него на груди. И это не говорит о том, что он всех других не любил. У нас есть круг, который ближе, который дальше, дальше. Но моя любовь состоит в том, что я хочу с вами поделиться тем, что работает в моей жизни. Чтобы вы получали свободу, чтобы вы получали откровения, и чтобы ваши жизни преображались. Потому что если это работает в моей жизни, оно будет работать и в вашей жизни. Поэтому всегда я с радостью делюсь теми откровениями. Действительно, ну, мое сердце, оно всегда открыто. И сегодня слово мое называется «Ценность взаимоотношений». Ценность взаимоотношений. Спасибо, Сережа. Сережа, да, да, да. Я просто, мы сегодня ехали и возносили молитву с благодарением Господу за этого брата, который он всегда и везде. Вот, всегда и везде. Вот. Да, я благодарю за то, что есть эти взаимоотношения, вот, которые выстраиваются. Давайте мы просто поговорим сегодня о том, что же такое ценность взаимоотношений и важны ли они для нас. Вот, есть у человека очень много потребностей, да, очень много. И одна из потребностей – это общение. Я не видела такого человека, который бы, ну даже если он живет один, чтобы он не искал какого-то общения. Ну не поверю я, что человек, да, мы сотворены такими, у нас есть внутри, нас заложена эта необходимость. Вот. И эти взаимоотношения могут делать человека и счастливым, и несчастливым. Да? Взаимоотношения могут иметь как плюсы, так и минусы. Вот. И мы можем иметь это счастье. И Иисус знал, что у нас будут определенные трудности. Знал же? Знал. И Он нам дает определенные рекомендации. И в взаимоотношениях бывают трудности, но и бывает счастье. Было у кого-то счастье во взаимоотношениях? Было, да? Это гармония. Что такое счастье? Это гармония, прежде всего, с самим собой, с Богом, и потом уже с людьми, которые нас окружают. Правда? Бывает такое, когда у тебя нету гармонии с собой. Вообще. То когда можно говорить тогда вообще, что можно говорить об отношениях с другими людьми, если ты с собой не можешь, ты себя не можешь полюбить, ты себе не можешь сказать какую-то правду, которая есть, ты уходишь от этого, ты не хочешь признать, что вот это в тебе хорошо, а это в тебе плохо. Бывает, скажешь человеку, подходишь и говоришь, слушай, какой ты классный. Да ладно, что ты прикалываешься? Человек даже не может принять то, что он классный, то, что он хороший. И это говорит о чем? О том, что у него нету гармонии внутри себя, да? Вот, нету этой гармонии. И как же мы ее можем достичь? Пока человек не поймет того, что он сам ничего не может сделать. Ничего. И пока он не начнет искать Бога, этот источник, ничего не может прийти в норму. Да, мы можем видеть, как мы говорим, вот есть успешные люди, вот у него хороший бизнес, вот у него то, вот они с женой прожили так хорошо, ручка в ручку, идут все время. Но мы не знаем, что происходит за дверьми их квартиры. И куда девается эта ручка в ручку? И куда девается эта улыбка натянутая? Может быть, за счет того, что хвостики завязанные. Мы не знаем. Маски бывают. Но когда мы понимаем, что я бессилен что-то решить сам, я не могу. И я буду идти искать источник. И вот если мы начинаем приходить к источнику, мы начинаем приходить к тому, кому мы можем открыться. Все равно легче открыться Богу, чем прийти и сказать: «Наташа, ты меня прости, но я вчера украла булку в магазине». Угу. Вот, от Наташи можно выслушать, а можно и не выслушать, но выслушает кто-то другой от Наташи. Вот, но когда мы находим источник, тогда мы приходим и говорим: «Господь, ну не могу я, ну помоги мне». Помоги мне решить эту проблему. Понимаете, вот тогда возникает гармония, и тогда приходит это счастье. Мы сейчас будем говорить с вами о взаимоотношениях, которые человек должен научиться выстраивать сам. Посмотрите, если мы не примем решение научиться выстраивать отношения, мы никуда не двинемся с вами. Если человек не захочет научиться этому, ничего не будет происходить. Ты можешь приходить к нему, ты можешь ему подсовывать книги, ты можешь ему давать советы. Ладно, книга. А если ты еще умничаешь, то можешь нарваться, да? Если человек не готов это делать. Не готов это делать. Поэтому обязательно нужно, чтобы достичь чего-то, приложить усилия. Согласны? Ну, хочешь ты приготовить пирог? По крайней мере, ты хотя бы должен рецепт найти, чего ты хочешь. Потом сходить в магазин. Потом сидеть. Изучить все. Потом мелко нарезать фрукты соломкой, а не кружочками. И это все силы, это все силы. Но когда мы на первое место ставим Бога, когда мы приходим к этому источнику, тогда человек может отношения строить и с ним, и с собой, и с окружающими. Вы понимаете? Вот тогда приходит гармония. И тогда ты смотришь, что человек, тот, который был неуспешен, посмотришь, а он вдруг успешен. Тот, который раньше сидел, как бука, в конце служения и вообще ни с кем не разговаривал. Смотришь, он теперь стал любимицем и со всеми разговаривает, и со всеми здоровается, и со всеми. Бывает такой момент, особенно когда ты приходишь, допустим, переезжаешь в другой город из общины в общину, или ты переходишь с одного предприятия на другое предприятие, с одного дома, с одной лестничной площадки на другую, да? Естественно, ты как-то ведешь себя, ну, еще одиноко. Но потом проходит время, и если ты хочешь познакомиться со своими соседями или стать благословением для тех людей, которые рядом с тобой работают, ты что будешь делать? Выстраивать отношения. Конечно, только так. Вот. И смотрите, почему иногда рушатся отношения в семье, рушатся отношения на работе, рушатся отношения между странами, между национальностями. Мы так видим, да? Вот это все происходит. Мы не можем понять, почему. Это только лишь потому, что нету гармонии. Нету. И ты сам не можешь. Если нет отношений с Богом, дорогие мои, мы никуда не двинемся. Если ты понимаешь, что у тебя что-то не так, и если ты не начнешь общаться с Богом, задавать Ему вопросы и говорить: «Господи, помоги мне в этом, что мне нужно делать?» Но вот здесь-то будут возникать трудности, потому что Бог будет приходить и говорить, что нужно сделать, какие шаги нужно предпринять. И вот здесь начинаются у нас трудности, которые идут вразрез со мной, любимым. Я всю жизнь этого не делала. Почему я сейчас должна это делать? Мне так было хорошо. в моих стареньких комнатных тапках. Вот мне бы сейчас бы поменять надо тапки комнатные. И есть возможность. Я могу позволить себе пойти и купить тапки. Но они ж мне такие родненькие. Там стоптались. Там уже ткань начала немножко. И не могу, они мне такие родные. Тепленькие, мягенькие. И цвет мой любимый. И вот здесь, да, здесь нужно прилагать усилия. Здесь нужно научиться что-то менять в своей жизни. Вот. И когда у тебя вот нету вот этих отношений с Богом, когда ты не навел отношения с самим собой, вот здесь начинаются трудности. Здесь приходит какая-то вина к тебе. И она прилипает. И ты начинаешь ходить. И в этом вариться. Ты начинаешь перекладывать ответственность на другого человека. Ну, мы же никогда не виноваты. Я не знаю, как вы, но я не виновата. Да. Вы понимаете, что происходит? Я перекладываю ответственность на другого человека. Ах, если бы только мне бы вот это не сказали. Ах, если бы только. Такая-то фраза. Зная это, Иисус дает четкие нам инструкции. Четкие инструкции. И если их не соблюдать, то приходят очень серьезные последствия. Очень серьезные последствия. За которые нам потом придется платить намного, намного, намного дороже. И знаете, для кого-то, допустим, если нет отношений в семье, для кого-то развод – это выход, это спасение для кого-то. Но, дорогие мои, все будет идти дальше. И если ты не разобрался с самим собой, если ты не решил те проблемы, почему твой брак развалился, или почему у тебя не сложились отношения на работе, почему? У меня были такие люди по жизни, которые там за несколько месяцев меняли 5 мест работы. И везде все гады. Ну, везде все. Там не оценили, там украли, там не пошли на встречу, потому что я опаздываю, потому что у меня автобус неудобно. Да. И понимаете, что происходит? Если ты не разрешил эти вопросы с собой, то ты принесешь вот то, что было у тебя в первом браке, ты принесешь во второй брак. Скажите, состоится он? Да никогда он не состоится. Если мы не сядем, если мы не сделаем каких-то выводов для себя, если мы что-то не начнем менять, нас Иисус предупреждает об этом, что нужно разбираться и научиться делать зону безопасности. То есть вот эту зону, которая у тебя была, как вот прошлая неделя в Израиле, ее можно сделать зоной, буферной зоной безопасности. И взаимоотношения являются частью счастья нашего, если они построены правильно. Скажите, правильно. Это счастье, когда у тебя есть взаимоотношения. Правда? Когда от тебя люди не переходят на другую сторону улицы. Когда ты слышишь в трубке: слушай, я только о тебе думал. А ты взял и позвонил. А ты вот где-то был рядом. И это просто огромное счастье. И мы сегодня с вами будем разбирать одно место Писания. Это Матфея, 18 глава. 18 глава. Мы будем читать с 15 по 17 стих. Я думаю, это место классическое. Вы знаете, я раньше его воспринимала немножечко по-другому, это место. Но вот сейчас мне Бог открыл совершенно по-другому. И вот первый стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Я хотела бы, чтобы мы эту часть стиха вместе с вами прочли. Давайте. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Это вы сказали. Но сейчас-то вы сказали, а не Матфей сказал. Ребята, как мы часто попадаемся на уловку сатаны, не исполняя инструкцию. Вы понимаете, что происходит? Что происходит? Какую ценность можно вот извлечь из этого отрывка? Знаете, нельзя оставлять неразрешенных взаимоотношений, или тех, которые не развязаны. Нельзя, дорогие мы, оставлять то, что не развязано, то, что не разрешено, потому что оно потянет за собой следующие неприятности. И здесь Иисус говорит: если ты что-то почувствовал, иди и говори. Знаете, у меня есть одна знакомая. Когда-то мне это место Писания очень сильно открылось. И вот когда я ездила на школу СОЗа, там тоже нам говорили о том, что гнев должен высвобождаться по адресу. Да, по адресу ключевое слово. Не гнев. Потому что, знаете, когда я раньше читала это место Писания, и мне всегда нравилось о том, как здесь говорится, согрешит. Я не думала раньше. Сейчас я готовилась, и я посмотрела, что же собой представляет слово «согрешит». Это приступать к закон, ошибаться, не попадать в цель или промахиваться. Дорогие мои, иногда человек просто промахнулся, он ошибся, он просто ошибся. Понимаете как? И что у нас происходит? Но дальше мы это самое. Здесь написано о том, что пойди и обличи его между тобою и им одним. Что такое обличи? Это, понимаете, вот здесь, вот это вот сейчас будет ключевое, то, что вам, это ключик, вернее, который откроет любую дверь. Обличение с целью приведения к осознанию и исповеданию вины. К осознанию и исповеданию вины. Да, вы понимаете, что здесь происходит? Бывают такие моменты, когда, ну, это очень крайне редко, бывают люди коварные, с жестоким сердцем, у кого нету вообще внутри ничего, он может поджидать этого момента, когда побольнее ударить, ниже пояса. Но таких единицы. И вы знаете, то, что касается нас с вами, потому что мы здесь сидим, бывает такое, что ошибся человек, но не попал в цель, у него что-то внутри было непонятное. Бывает, человек сказал не так, а бывает, что он... Когда узнал, вот ситуация произошла, он совершенно по-другому воспринимал эту ситуацию. И я вот сейчас вам, ну, приблизительно, чтобы пример дать, я вам расскажу такой маленький анекдот. Сидит на остановке мальчик, ну, лет 12, наверное, ожидает автобус. Рядом лежит собака, спит. Подходит мужчина и говорит: «Мальчик, твоя собака не кусается?» Мальчик сидит, смотрит, говорит: «Нет, не кусается». Дядя подходит и гладит эту собаку. Она его взяла и укусила. А он говорит: «Мальчик, ты же сказал, что твоя собака не кусается». Он говорит: «Моя не кусается, а это не моя собака». Вы понимаете? Вы понимаете, что происходит? Мальчик не соврал. Но он четко ответил на вопрос. Но мужчина... сказал, он решил, что он правильно задал вопрос. А мальчик взял ему и вот так вот сделал. И смотрите, какая реакция мужчины. Сразу пошли обвинения, осуждения. Тут боль, правда? Ну, то есть, вот какие-то несовстухи. Вот. И здесь нам Иисус дает четкие указания, что... нужно разбираться сразу. иначе последствия будут позже. И вот я сегодня попросила моих двух благословенных сестер помочь мне в этом самом, тоже в наглядном примере, в иллюстрации, да. И вот им нужно было, я им дала вот такую вот ситуацию. Здесь просто, здесь описано что, я вам прочту это. Вот, и вы знаете, просто я была на одном мероприятии, где нам раздали вот такие ситуации, мы поделились по два человека, и нам нужно было решить эту ситуацию. Смотрите, ну здесь плоды бугли, то есть назвали таким плод, которого не существует, лишь бы, ну из-за того, чтобы люди не фокусировались на этом, как, что представляли, груша или там арбуз, это ягода. Вот, и я вам зачитываю. Владелец косметической компании является преуспевающим и очень горд этим. Сегодня вы должны отправить партию средств косметики. Этот заказ для вас очень важный, и вам ни в коем случае нельзя опоздать. В противном случае последствия могут быть весьма плачевными для вашего бизнеса. Категорически плачевными, приведут к банкротству и разорению. Под вечер вы обнаружили, что ваши запасы плодов бугли на складе закончились. Увы, логистика подвела. Вы добавляете экстракт из коры плодов бугли в ваше косметическое средство. Чтобы выполнить этот заказ, срок вам нужно всего-навсего 3 плода. Вы бежите на базар и находите единственное место, где еще торгуют плодами бугли. И осталось только 3, как раз столько, сколько вам нужно. Но вместе с вами прибегает другой покупатель. У нас компанию косметическую, да, сюда, да. У нас Надя представляет президента компании по косметике. Да. А Валечка – это тот покупатель, который тоже прибежала. И тоже как раз нужны и эти 3 плода. И вот сейчас их главное задание было купить этот плод. И вот они должны сейчас между собой решить, кто же кому, кому же нужнее эти плоды. Но давайте. Мы должны объяснять каждое, да? Да. Я считаю так. Ты сейчас торгуешься. А, я торгуюсь. Это все, это ролевая игра. Почему тебе? А Галя продавец. Галя продавец. Я продавец. Валечка, я просто прошу тебя, уступи мне, пожалуйста, эти 3 плода. Если, ну, как ты считаешь нужным? Если тебе это так прямо срочно надо и так... А теперь выключи Надечку и Валечку. Ты жесткий президент. Не сестры, тогда... во Христе. Но я верю в Бога, например, допустим, хорошо. Я тогда сразу обращаюсь к Иисусу и говорю: Господь, если ей это нужнее, я ей уступлю. Но ты усмотришь и для меня. Я просто доверяю тебе и знаю, что ты меня не оставишь. И я не потерплю банкротство. У Вали какие доводы? У меня доводы, ну, фактически такие же. Не, вот вам нужны плоды. Я согласна уступить человеку, который очень в этом нуждается. Хорошо, вы договорились между собой? Мы договорились там. Там? Договорились. Да. Хорошо, кто забрал плоды? Ну, наверное... Я забрала. Наверное... Вы первый раз увиделись, как вы договорились. Потому что она приехала. Она ей уступила. Спасибо вам большое, присаживайтесь. Нет, это слишком много. Это слишком долго времени я вам хочу занять. Посмотрите, что происходит. Что происходит? Когда мы идем, и у нас в сердце только то, что касается нас, да? Или касается, ну я же верующий человек. Слушай, какой верующий человек? Сегодня ты не отправишь эту партию, у тебя завтра придут, заберут твою квартиру, квартиру твоего сына, твоей невестки с дочкой. У тебя не будет ничего. Тебя все опишут, вынесут из квартиры. Как ты будешь дальше жить? Аж никак. И вот тогда... А это реальности жизни. Но смотрите, что самое главное... Вот мы тоже были на этом, когда собрании, нас было там пар, я не знаю, может быть, 15 или, 7, может быть, 17 пар. И смогла договориться только одна пара. Остальные все с пеной у рта доказывали. У меня больная мама. мама, у меня больные дети. Да что там твоя косметика? Да твои женщины, которые ее будут покупать, они там богатые, и они не знают, что они там делают. И так далее, и тому подобное. Ребята, послушайте. Еще раз я вам прочту текст. Этот заказ для вас очень важный. Очень важный. Так, сейчас я потеряла это место. Да, вот. Под вечер вы когда обнаружили, что ваши запасы плодов букли на складе закончились, увы, логистика подвела. Вы добавляете, Надечка, экстракт коры плодов букли. А вам, Валечка, нужны были всего-навсего плоды, без кожуры. Да почему она не знает? Все она знает. Итак, вы понимаете, что происходит? Когда мы невнимательно смотрим на эту ситуацию, мы не вникаем в нее, понимаете? Не вникаем. Мы приходим с вот такими глазами, и, допустим, вот я прихожу домой и говорю: «Юра, нам это надо!» И Юра смотрит. И я начинаю ему рассказывать, доказывать, почему нам это надо. Он сидит спокойно, смотрит и говорит: может, повременим? Посмотрите, мы должны быть в этой ситуации очень внимательными. Теперь я фокус перевожу на братьев и сестер. Дорогие мои, сколько раз здесь у нас с вами могли возникать такие ситуации, когда один брат с другим братом, но это редко бывает, скорее всего, это между сестрами, возникла какая-то ситуация, и эти люди, они разошлись, и каждый пошел думать о своем. Но смотрите, Сережечка, еще раз можно 15 стих вернуть? Это то, что вы сказали. Если же не попал в цель, если промахнулся, брат твой ошибся, пойди и обличи его между тобою и им одним. Дорогие мои, это есть инструкция для каждого. Ты не идешь и не говоришь: Наташа, ты знаешь что? Маша перестала ходить ко мне в гости. Я для нее плюшки готовила. Да, она приходила, как дома у меня жила. А теперь раз и все. Представляешь? И все. И к себе не зовет. И вообще не знаю, что и как делать. А Наташа говорит: ну да, как-то тут что-то не то. Вообще надо присмотреться. Да, надо присмотреться. Да. А Наташа должна была ей сказать: дорогая моя сестра, а ты пошла и обличила ее, Машу, один на один. А мы пришли, и что мы делаем? Мы начинаем грешить. Мы берем за руку человека, выводим ему и говорим: ты представляешь, что было вчера? Она не пришла. Я деньги потратила, газ потратила. Прибрала квартиру так, как никогда не прибирала. А она не пришла, она пошла к другому кому-то. Ты представляешь? Я же попала. Дорогие мои, первый ответ или первый вопрос. Когда человек приходит к вам и говорит: послушай, я тебе что-то хочу сказать. Вот у меня с Машей произошла вот такая ситуация. Первый твой вопрос должен быть таким: ты с ней поговорила один на один? Нет, не поговорила. Извини, пожалуйста, я только единственное могу помолиться о том, чтобы Бог тебе дал мудрости, смелости пойти и выяснить эту ситуацию. Дорогие мои, мы должны в корне это все пресечь. Мы не должны переносить. А почему Маша перестала ко мне ходить? Вы не знаете? Дорогие мои, есть люди, которые не хотят. Почему я вам хочу сказать, что приходит иногда, когда у тебя нету гармонии с Богом, ты боишься того, что тебе Маша скажет: слышишь, да ты надоела мне, ты уже тут у меня сидишь, и плюшки твои, булоньки эти. И человек иногда даже боится позвонить, спросить: а что же произошло? И эти отношения, они становятся неразвязанными. Неразвязанными. Тема животрепещущая, я думаю, для каждого из нас, потому что, ну, хотя бы потому, что мы общаемся с людьми, да? Там, допустим, мы говорим про эту ситуацию, Маша заболела, у Маши времени не было, но Маша действительно могла обидеться. И вот на заре нашей совместной жизни с мужем он у меня иногда вел себя как, знаете, я говорила, что ты как курсистка Смольного института. Обижался. Причем я видела, что он обиделся, потому что как бы какой-то появлялся совершенно другой чужой человек. Мы общались, но на уровне «да-нет». Я чувствовала, что что-то произошло. Я, естественно, спрашивала. Все равно мы женщины, мужчины не обижайтесь, мы все равно тоньше в этом плане. Мы больше чувствуем, больше видим. Да, да, да, да. Это мы такие уже, творение такое. И я когда подходила к нему, говорила: «Боря, что случилось?» «Ничего». Я говорю: «Ну, я же вижу, что-то случилось». Он мне пару раз говорил: «Ну, ты сама должна знать». Одна ситуация, вторая ситуация. Вы знаете, я не выдержала. Я все время благодарю Господа за ту мудрость, которую Он дает. Причем это дар, который дается всем, да? Если, говорит, нет мудрости, просите, и дастся будет вам, без ограничений. И вот я благодарю за ту мудрость, которую мне Бог дает всю мою жизнь. И однажды я просто не выдержала, и у нас с ним состоялся такой разговор, который студентку эту, курсистку Смольного института, отрезала насовсем. Я ему говорю: «Борь, я говорю, я допускаю, что я тебя чем-то обидела. При этом я знаю, что я не собиралась тебя обижать. Но и ты мне не говоришь, чем я тебя обидела. Я допускаю, что я тебя чем-то обидела. Ты человек, я человек». Я говорю: «Так вот, дорогой мой, если ты мне не хочешь говорить, чем я тебя обидела, будь добр в следующий раз не обижаться. Потому что я же опять буду вести себя так. Я не знаю, чем я тебя обижаю. Обидеть я тебя не хочу, я обижаюсь, я продолжаю себя вести точно так же». Я говорю: «Ты мне не говоришь». Я говорю: «Так вот, в следующий раз будь добр уже не обижаться». И вы знаете, слава Богу, он меня услышал, потому что это вот тоже очень важно, разобраться, потому что мы тоже можем обижать, не желая, не зная даже. Ну, одному сказал, он пропустил мимо ушей, а второму сказал, у него как нож в сердце, одно и то же. Так что вот это очень важные моменты, разбираться. Дело в том, что вы все равно начинаете чувствовать поведение людей, какие-то действия со стороны, и вам это наносит рану. И эта рана, она углубляется все больше и больше, больше и больше. И поэтому мы должны обязательно, обязательно начать говорить открыто. Но, смотрите, говорить не с гневом, не с целью того, чтобы сказать, какой он негодяй, или она такая бесстыжая, а ты начинаешь открывать свою внутренность и сказать человеку то, что ты чувствуешь. То есть быть открытыми. Конечно, вы будете уязвимы. Почему? Потому что открытость, она всегда уязвимость приносит. Потому что ты не знаешь, как люди отреагируют. Но, по крайней мере, ты скажешь свое отношение, свое переживание. И ты приходишь и говоришь. Ты знаешь, вчера у нас произошла ситуация. И мне так было больно. Я чувствовала вот такое, вот такое, вот такое. Вот. Мне это неприятно. Я не знаю, почему так получилось. Что стало причиной, что ты так со мной поступил? Но я хочу, чтобы наши отношения с тобой, они просто остались хорошими. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг. И однажды вот так вот была тоже одна такая ситуация. Я так вспомнила Владимира Ильича Ленина с Надеждой Константиновной. «Батенька мой, да? Голубушка моя». Вот. И я как-то ей говорю, другу своему: «О, да ты ленивица, матушка моя». По телефону говорили. И я просто в духе почувствовала, что стена и упала. И мы вроде посмеялись, и она мне говорит: извини, у меня сейчас нету времени разговаривать. Ну, хорошо. И все, и несколько дней у нас с ней никаких отношений, и ничего, я хожу, а у меня внутри, мне Дух Святой говорит, что-то не то произошло, да. Вот, и потом я перезваниваю. Мы с ней поговорили, я говорю, да я просто вспомнила вот Владимира Ильича Ленина, да там, да, ну, конечно, мы говорили на духовные темы, что вот надо вставать там утром рано, молиться и там, и то, и то, и то, и то. И вы знаете, на данный момент наши отношения, они чудесные и прекрасные, несмотря на то, что мы живем с ней в разных городах. Вот мы с ней не общаемся вот так вот. Ну, когда есть время, когда я попадаю в Никополь, или у нее есть возможность сюда приехать, она мне друг. Почему? Потому что мы сразу разобрались. Вы понимаете? И мы должны разбираться не с той целью, чтобы унизить человека, а разобраться с той целью, чтобы сохранить отношения. Вы поймите, мы сами законодатели отношений. Созидатели отношений или те, кто их просто разрывает. Мы не знаем, почему тебе Господь дал этого человека, но никогда, поверьте, ну не бывает лишних людей в твоей жизни. Просто их не бывает. И вот то, что Наташа говорила, все, я не буду с ней разговаривать, пока она не поймет, что она меня обидела. И все. И этот человек ходит, а другой он вообще не знает. Вот я вспомнила Владимира Ильича Ленина, и все. С Надеждой Константиновной. И все, батенька, матушка, голубушка, Надюшенька, краса моя. И все, и не было бы этих отношений. Конечно. Нет, мы просто не успеем. Вот. Да. Я же знаю, что сейчас начнутся свидетельства. Вот это прекрасное время, когда вы сможете, запишите то, что вы хотели сказать, и вы продолжите на домашних группах. Вы обговорите эту тему, потому что эта тема злободневная, дорогие мои. Знаете, я вот опять сидела, у меня вообще Бог дал совершенно другую тему тогда. Вот, и я прямо, у меня в тетради все подчеркано, такие вот восклицательные знаки. Но вот именно Бог дал эту тему сейчас. И я с сыном советуюсь. Он говорит: мама, если Бог сказал, говори эту тему, говори, значит, это очень важно сейчас. И я просто знаю, что в моей жизни сколько было ситуаций. Дорогие мои, сразу я вам хочу вас настроить. Когда вы проявите эту открытость, не думайте, что воспримут это очень хорошо и захотят вас утешить. Нет! У меня тоже были такие ситуации, когда я приходила и говорила, вот это, вот когда вот так ты поступаешь, мне настолько больно. И в ответ я выслушивала не поддержку, а я выслушивала, еще выгребалась, вот оттуда, и вот это вот не так, и вот это вот не так. Да, я была разбита, я была после этого разбита, но, по крайней мере, я озвучила. И я дала шанс, чтобы наши отношения, они восстановились. Дорогие мои, не призывайте братьев и сестер, не разделяйте церковь. Вы знаете, что дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вы поймите, что ты там надумал? Показалось тебе хорошо или плохо? Приди и спроси. Знаете, у нас как-то была такая ситуация. Ну, были проблемы у меня личные в семье. И я приходила какое-то время, мне не хотелось даже смотреть ни на кого. Знаете, некоторые люди дома остаются, я всегда иду к Богу. Я всегда, как бы мне трудно не было и ничего. И я просто не общалась. Лена ко мне однажды подходит, смотрит мне в глаза и говорит: а у нас с тобой все нормально? Я говорю: да, все нормально. А, ну все, а то я смотрю как-то, ты не глянула или что-то такое. Понимаете? А так бы она могла надумать себе, вообще не понятно. А у меня совершенно свое кино. У меня свое кино крутится. И как часто из-за этого рушатся отношения. Дорогие мои, вот эта инструкция, первый пункт. Если ты что-то хочешь узнать, подойди и спроси у того человека. Проясни. объясни, а почему это происходит? Может быть, я чем-то могу помочь, или ты мне скажи. Вы же понимаете, что если вы откроете, иногда человек может понять, что он и не так поступает. Послушайте, я когда послужила на центре, мое окружение было наркоманы, алкоголики, те, которые сидит, он мне смотрит в глаза и говорит: «Галина Сергеевна, вы не представляете, скольким людям я на живот утюг ставил, и скольких...» У меня шок был, и представьте, вот эти люди, их акценты, их вот слова какие-то, да, слова какие-то в обиход. И когда я приехала и начала общаться с Юрой, и помню, один раз я ему сказала просто слово, которое у нас на центре, ну, нормальное было, и все, у него такие глаза, и он говорит, чтобы не обидеть меня, говорит: «Галя, пожалуйста, заведи блокнотик и записывай те слова, которые тебя, ну, не украшают». А я думаю, да нормально все. Ну а что? Все нормально. Так это хорошо, понимаете? Это хорошо. Потому что мы иногда не знаем, чем мы можем обидеть. Чем мы можем. «Голубушка», я ей сказала. «Да ты ленивица». А оказывается, она в это время, она, Бог ее обличал в том, что она ленивая. Понимаете? А я взяла и в это самое попала. Я попала. Да. Так а я откуда знала? Она там, а я вообще в Орджоникидзе, она в Никополе. Поэтому, дорогие, первое, что мы должны делать, между ним и тобою. Все. И этим ты сбережешь и себя, и его, и отношения. И церковь не будет задействована. Она не разделится на две половины. «Ах, этот брат, он такой классный. А этот пришел и вот так сделал». Нет, любимые. И сразу первое что? Когда-то ко мне сестра Люда подходила, мы еще в гараже собирались. Пришла и говорит: «Я хочу к тебе сказать, вот у нас...» Я говорю: «Подожди. Ты ходила к ней? Разбиралась?» «Нет». «Вот пойди поразбирайся, потом приходи, и мы будем дальше говорить на эту тему». Я не приветствую этого, дорогие мои, потому что я вас всех люблю, и я хочу, чтобы мы решали такие проблемы. Вот, и здесь, если послушает тебя, то приобрел ты брата. Вы представляете? Это созидание. Это созидание. Давайте мы сейчас дальше пойдем. Дальше мы пойдем и будем мы дальше разбираться. То есть, когда ты говоришь, еще раз я делаю акцент, ты не должен уличать в грехе человека, а ты должен рассказать свою часть. Что тебе было приятно, что тебе было неприятно? Что ты ожидаешь от этого человека? Сможет ли он тебе дать это? Или не сможет он тебе дать, чтобы дальше тебя это вообще, ну, никаким образом не ранило тебя? Чем больше ясности, тем больше крепких отношений, дорогие мои. Чем больше ясности, тем больше крепких отношений. Мы должны взять ответственность на себя. Если ты почувствовала горечь, никто за тебя не решит эту проблему. Ты можешь в ней остаться, но ты можешь ее развязать. Ты можешь ее разрешить. Понимаете? Если ты не развязываешь, это подобно плесени, которая в тебя поселилась. А кто-то, ну, хозяйки больше знают, да, что чем, если ее не начинать уничтожать, она будет распространяться, и она просто тебя убьет, эта плесень. Поэтому не допускайте того, чтобы в ваших домах, в сердце, вот была вот эта вот плесень. Вот, поэтому ясность и открытость нам предлагает Иисус. Ясность и открытость. И главная цель – это сохранить отношения, помочь сделать выводы себе и другому человеку. Вот что является мотивом, дорогие мои. Наш мотив должен быть к тому, чтобы мы созидали, а не разрушали. И что же дальше? Давайте мы посмотрим 16 стих. Если же не послушает, слушайте, а может такое быть, что и не послушает, еще у него кипит, он скажет, слышишь, умница. Да. Я когда-то приходила к маме, к своей, ну, у нас все, баталии происходили по поводу нашего сына. И я вот приходила, и вся ж начитанная, и говорила она, ты дивы, богомольная яка, а ну иди отсюда, богомольна. Да, бывает такое, что не послушает. И я разворачивалась и уходила. Если не послушал, если, Людочка, ваш вопрос, если не хочет с вами разговаривать человек и продолжает так же поступать, то написано, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Для чего здесь нужно взять других людей, дорогие мои? Потому что они придут с трезвой головой. Как понятые. Да. Они придут, и они глянут на эту ситуацию с другого ракурса. Это одно. Второе. Как правило, если это происходит в собраниях, в общинах, то ты идешь к кому? К тем людям, которые с Богом ходят, у которого есть плоды, да? То есть ты приходишь к тому человеку, который тебе может открыть Библию и сказать, сестра или брат, вот что говорит Слово Божье, а не собираться на эмоциях. Понимаете? Ты не берешь с улицы, возле подъезда бабка сидит, а ты приходишь к ней и говоришь, слушай, пойдем, вот моя там дочка или там моя внучка, моя невестка, мой зять, вот такое сделали, пойдем, вот ты вот со стороны я тебе расскажу. Да? Ты идешь в церкви, ты берешь двоих человек. Они приходят, садятся с вами в мире, в радости, и вы говорите свою ситуацию со своей стороны. Этот человек со своей стороны. И вы разложили ее, и слава Господу. И увидели, что там куриного яйца. И смотришь, и уши не такие лопоухие. Вроде и конопушек меньше стало на лице. И все хорошо, помолились и пошли в радости. Пошли в радости. Это то, что нас учит Писание. Но бывает такое, если человек, помните, возвращаемся к началу, у него нет гармонии между собой, он себя не принимает, он себя не любит, у него отношения с Богом на каком-то этапе прервались. Такое бывает, когда у тебя дух немощен, когда он немощен, можно упасть. Если у тебя нет отношений, кто тебя поддержит? Если у тебя нет открытости, кто тебя поддержит? У меня есть люди, дорогие моему сердцу. У меня есть люди, те, которым я доверяю. И когда мне плохо, я беру трубку и говорю, пожалуйста, мне надо сейчас срочно поговорить. И мне надо кому-то сказать, иначе меня разорвет. Я просто не могу. Мне нужен свежий взгляд со стороны. У меня произошло вот это и вот это. И человек, он просто показывает. Он садится и он раскладывает. А попробуй вот так, а вот так ты пробовала, а вот это ты делала. То есть всегда будет свежий взгляд со стороны. Но бывает такое, что не происходит этого. Не происходит. Тогда у нас идет 17 стих. Если же не послушает их, скажи церкви. Скажи церкви. Скажите, для чего мы говорим церкви? Правильно. А когда нам говорят, ну что, раз ты не послушал, значит, мы завтра в собрании откроем это. То есть, смотрите, у тебя была возможность решить эту проблему, открыть между тебя и тем человеком. Потом вас было бы четверо. Четверо. И больше бы никто не знал об этом. Но если ты не захотел разрешить эту проблему, то тогда нужно сказать церкви. Церкви сказать с одной целью. чтобы церковь, она начала молиться. Потому что мы все члены одного тела Христова. И когда пальчик болит, от него идет уже заражение на следующие пальчики. Нам нужно делать. Может быть, найдется какой-то человек, у которого была такая же подобная ситуация. И он тебе просто скажет: вот, пожалуйста, у меня вот так было. Или я буду за тебя молиться. Или давай мы вместе будем молиться с тобой. Для того, чтобы мы обязательно помогли вытянуть этого человека. Века вытянуть. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Что такое язычник и мытарь? Это тот, с кем не сообщались. Но это не говорит о том, что вас выбросили. И все, понимаете? То есть, смотрите, сколько перед этим проходило. Но если вы почитаете вот эту главу и в контексте, почему еще происходит вот это, что отделяют от церкви? Потому что здесь... говорится об овцах. Помните, если кто-то смотрел, вот, и чтобы он, здесь Иисус говорит, чтобы не соблазнил малых сих. Малые сии – это те, которые пришли только, новоиспеченные. Вы знаете, у меня была такая ситуация, не то что ситуация, она сейчас еще, собственно, и не разрешилась ситуация. У меня Олеся, когда невестка моя уверовала, и Таня, ее сестра, они принесли Евангелие домой. Родители его приняли, это Евангелие. Начали ходить в домашнюю группу. И этот малый, увидя поведение одного члена церкви, который был уже не первый год во Христе, он сказал: да вы что, ребята, это не то место, где я должен быть. Я не знал Христа, и я не поступал так, как этот человек, который бьет себя в грудь. И этот малый соблазнился. Понимаете? Это овца, которую избрал Бог. Она соблазнилась и пропала. Конечно, Бог пойдет за этой овцой. Но нам нужно быть очень внимательными. И вот здесь вот эта вот вторая часть стиха, она не говорит о том, что вас все. Нет, церковь будет продолжать молиться. Будет продолжать молиться. А представьте, как быть, если, допустим, это твой друг или это твой родственник. Что ты перестанешь с ним общаться? Ты не будешь любить то, что он делает, но ты будешь любить его. А если ты будешь любить его, ты будешь продолжать молиться. Поэтому, чтобы мы с вами не доходили до 17 стиха, нам нужно возлюбить 15 стих. Нам нужно возлюбить 15 стих. И если же согрешит, то есть стратит, не попадет в цель, ошибется, приди и обличи. Слово «обличи» – это расскажи ему, как тебе было больно, как тебе было неприятно. И покажи выход, скажи: пожалуйста, если ты можешь, не говори это слово. Блокнотик заведи. Заведи блокнотик и не говори это слово. И тогда мы стольких людей уберем от соблазна. Потому что, помните, когда-то я проповедовала вам и говорила, что слово наушника, оно как сотовый мед попадает в тебя. А потом, да, как лакомство. А потом оно здесь становится горечью. Понимаете? Ты не знаешь, что это будет. Ты это услышала, это и оно у тебя осталось. И не дай Господи! У тебя что-то произойдет с этим братом и сестрой. И вот то лакомство, оно поднимется и скажет: а помнишь, тебя ж предупреждали. Тебе говорили, не садись рядом с ним. Не ходи к ней домой. Она тебя плюшками заманит. И потом будет требовать. Дорогие мои, казалось бы, слово не новое, правда? Но последнее время у меня вот Господь делает такие вещи, что все, что бы ни происходило, у нас с вами должна быть одна цель. Привести человека к Господу, не к себе любимому, а к Господу, и направлять все его пути туда, и говорить, что гармонию ты можешь достичь только с Богом, достичь хороших отношений ты можешь только в Боге, если ты будешь с Ним находить это время. И чтобы нашей главной задачей было созидать церковь, уберегать от всего этого, потому что Слово Божье говорит: «Потому узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой». А это и отношения. Если у тебя нет отношений, какая может быть любовь, скажите? Если нет отношений. Поэтому, дорогие мои, я с радостью делюсь с вами этим словом, потому что в последнее время Бог у меня очень сильно поднимает, чтобы то, что бы я ни делала, я делала с одной целью, чтобы люди исцеляли сердца, чтобы сокрушенные, те, которые упавшие были, чтобы они поднимались и шли с высоко поднятой головой, говоря о том, что я любимый ребенок Божий. Я любимый ребенок Божий. Да, я могу ошибаться. Да, я могу не попасть в цель. Но у меня есть Отец, который всегда рядом со мной, который всегда выслушает меня и подскажет, как решить эту ситуацию. Поэтому первое, если произошла такая ситуация, первое, кому вы можете рассказать, это Ему. Рассказывайте Ему в самых мельчайших подробностях. Я помню, когда меня это учили, я себе не понимала, как это я буду говорить. А потом когда-то у меня произошел случай, и я Богу такую даже подробность говорила. Говорю: «Папа, ты представляешь, когда он говорил на меня, у него слюна летела, и прямо мне на щеку упала, мне так было противно, мне вырвать хотелось, я не могла». Понимаете, вот эти мельчайшие подробности, но Богу выкладывайте их. Когда вы это скажете, пара выпустилась. И когда ты уже решишь пойти к этому человеку, у тебя уже не будет вот этого основного, вот эта температура, она сбросится. Да, эмоции. Потом идешь к человеку. И идешь не с той целью, чтобы ему сказать, какой он. Да, хороший. А сказать, как тебе было больно. И я думаю, что если мы будем применять это, мы не пойдем ни в 16, ни в 17 стих. Давайте мы помолимся. Аллилуйя. Слава тебе и хвала, Господь. Слава тебе и хвала, Господь. Слава тебе и хвала, Господь. Мы благодарим тебя за то, что ты избрал нас. Мы благодарим тебя за то, что ты настолько позаботился о нас. Ты оставил нам эту инструкцию. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что мы можем руководствоваться. И никто из нас не может сказать: ты мне не дал выхода. А ты всегда даешь выход. Ты знал, что нас будет подстерегать. И ты хотел, чтобы у нас была полнота, чтобы у нас была целостность. И мы благодарим тебя за то, что мы можем делиться друг с другом этими откровениями. Что все то, что мы будем делать по слову твоему, оно будет созидать церковь. Потому что, видя все то, что сейчас происходит, это есть последнее время. И нам нужно быстро освобождаться от того, что мешает нам идти и исполнять то, для чего мы предназначены. В это последнее время, в очень короткое, в очень быстротечное время, последнее время, мы должны исполнить одно, чтобы люди, избранные тобою, пришли к познанию истины. И если наши сердца будут освобождены от всех этих передрязгов, если наши сердца будут полны любви к тебе и к ближнему, то мы будем идти и делать твою работу, Господь. Потому что сейчас действительно даже те события, которые происходят в Израиле, мы те, кто знаем Писание, мы понимаем, что времени практически нет. Время последнее. И есть те люди, которые предопределены, чтобы мы были теми, кто приведет их к Тебе. Боже Святый, дай, чтобы наши сердца были готовыми. Дай, Господи, чтобы мы, это слово, которым Ты, Боже, которое Ты вложил сегодня в мое сердце, в мои уста, чтобы это слово, оно проросло в сердцах тех людей, кто слушает. Здесь, в церкви, или где-то в другом городе. Боже Святый, пусть это станет действительно основой выравнивания наших отношений. Отношений, те, которые принесут счастье. Аллилуйя. Аминь.